Понятия не имею, как оно сюда дошло. Если вдуматься, то это похоже на чудо. Пожалуйста, пиши чаще. Нет здесь никакой пышности и великолепия. Замок — это просто большой старый дом, а поблизости ничего, кроме нескольких хижин и еще одного замка. Ближайший паб находится в Блэкпорте, и женщин туда не пускают. К счастью, здесь, в Гейзе, виски течет рекой. Все тут много пьют и рано ложатся спать. Когда начну сходить с ума, дам тебе знать. Придется заканчивать письмо, потому что собираюсь пойти поплавать. Мои обязанности не слишком обременительны. Надеюсь даже, что мне предложат учиться ездить верхом. Вот как. Здесь несколько лошадей. Видела однажды, как Скотту и Джеймси ехали. Исполнилась зависти. Фреда, о которой ты написал, это должно быть Фреда Дарси. Славная, уравновешенная девушка и вовсе не прилипчивая. Она моя соученица. Передай ей от меня привет. Избирательная кампания, надеюсь, проходит удачно. С тех пор, как я сюда приехала, не держала в руках газеты, только сейчас поняла, что совсем по ним не скучаю. Может, я уже попала под влияние здешней атмосферы. Все представляется мне таким далеким, но только не ты. Ты так замечательно живешь в своих письмах и в моем сердце. Не волнуйся. Не тревожься обо мне, дорогой. Обнимаю тебя и вскоре напишу опять. С любовью, М. Постскриптум. Скотту говорит, что здесь водятся беркуты. Но мне не верится. Кажется, он вообще не разбирается в птицах. Разве что в тех, на которых охотится. Мэриан закончила письмо, запечатала конверт, и тут перед ней возник вопрос, что же дальше с ним делать? Внизу, в холле, висел старомодный почтовый ящик с надписью «Письма» и сведениями относительно стоимости почтовых услуг 50-летней давности. Надо кого-нибудь расспросить, можно ли опускать туда конверт. Решив, что за чаем спросит у Джеймси, она принялась собирать купальные принадлежности. «Глухое?» Послеполуденное время все еще длилось. Обитатели Гейза после второго завтрака удалялись в свои комнаты, и до 5 часов всегда стояла нерушимая тишина. Наверное, они спали. Мэриан удивлялась, что можно столько времени проспать, потому что вечером все расходились около 10. 2 вечера она бродила по террасе до 11 часов и не заметила в окнах ни одного огонька. Чувство лояльности по отношению к своим нанимателям мешало Мэриан признаться самой себе, что она разочарована. Она действительно ожидала чего-то большего. В ней всегда неясно присутствовало стремление какой-то яркой, возвышенной и утонченной жизни, которую она еще не знала. Она сама никогда не умела построить свою жизнь, не умела достойно выражать свою личность, и среда, в которой она до сих пор жила, ей в этом никак не помогала. Мэриан сознавала, что ей недостает стиля, недостает изящества. И хотя внешне как бы смирилась с отсутствием всех этих даров, внутренне все же считала себя несправедливо униженной и обделенной. В минуты самоанализа, приходившей к ней постоянно, она спрашивала себя, а что если это желание большей упорядоченности, большей уверенности, не более чем снобизм? И на этот вопрос у нее не находилось однозначного ответа. Ее любовь к Джеффри, полностью принадлежавшая ее привычному миру, сначала казалась ей оправданием и этого мира,